Но, как и многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, считал, что просто с годами становится мудрее. А когда летом меня увидела миссис Константинеску, она осталась довольна. «Ты молодец», — сказала она. «Тебе нужно приготовиться к переменам. Этот балаган катится под откос. Газ уже не та. Чарли стал большой мальчик, совсем от рук отбился. На представление приходит пьяный, а она ему и слова не скажет. Впереди трудные времена. Откуда мне это известно? А что еще может быть впереди у такого жалкого балагана? Трудные времена. А ты держи ухо востро. Кто-то плачет, а кому-то удача. Смотри, не проспи. Не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, будто миссис Константинеску всегда была у меня под боком, изрекая свои цыганские пророчества. Я мало что понимал из того, что она говорила, а если и понимал, то всерьез к этому не относился. Ну, например, к совету смотреть на человека так, будто тебя в жизни ничего больше не интересует. Когда я попытался это сделать, то, наверное, выглядел глупее некуда, а счастливая Ганна как-то учинила в нашем вагоне настоящий скандал, утверждая, что я пытаюсь научиться дурному глазу, и она знает, кто меня учит. Миссис Константинеску стояла в ее списке мерзостей на одном из первых мест. Ганна убеждала меня полистать второзаконие, дабы узнать, что случается с людьми, у которых дурной глаз. Уж язвы-то мне обеспечены. Язвы потомству моему. Язвы великие и постоянные, и болезни злые постоянные. Она пророчила мне все это, если я не прекращу пялиться на людей, которые облечены во всеоружие Божие, чтобы противостоять козням дьявольским. Как и любой молодой человек, я поражался очевидному умению людей постарше видеть меня насквозь. Подозреваю, меня можно было читать как открытую книгу, а ожесточенная желчность наделяла счастливую Ганну удивительной прозорливостью. И в самом деле, в то время я был склонен считать, что миссис Константинеску чокнутая, правда, интересная чокнутая, и любитель поговорить. Лишь годы спустя я понял, сколько здравого смысла было в ее словах. И, конечно, она была права, когда говорила о грядущих трудных временах. Все началось нежданно-негаданно. М. Дарк была славной женщиной, и свое растущее разочарование в Джо пыталась смирить, ублажая мужа. Она старалась как могла, не забывая при этом и о собственной привлекательности. Все для него. Она была невысокого роста, довольно пухленькая и хорошо одевалась. Одежду себе шила сама. Джо очень гордился ее внешностью. И я думаю, бедняга начинал понимать, лучшее, что у него есть, — это жена. А потому однажды он и сорвался. Прямо в нашем вагоне. Во время очередного переезда Джо увидел кошмарное подобие М, ковыляющее по проходу к курилке, где уже корчились от смеха Сонни и Хайни. Это был Ранго, одетый в последнее и лучшее платье М. На голове у него красовалась шляпка, а в волосатой руке он держал сумочку М. Было ясно, что Хайни и Сонни хотели позлить Джо и поиздеваться над М, потому что такие уж ребята они были и так понимали юмор. А Джо остолбенел, словно призрака увидел. Он в это время мастерил, как бывало довольно часто, один из своих метательных ножей, которые продавал во время представлений. И, думаю, даже не поняв, что делает, метнул свою заготовку и попал Рангу точно между лопаток. Рангу повернулся. На физиономии у него застыло выражение невыносимого страдания и рухнул на пол. Все произошло в считанные секунды. Можете себе представить, что тут началось. Хайни бросился к Рангу, обхватил его руками, как ребенка, рыдал, сквернословил, выл. В конце концов, у него началась истерика. Но Рангу уже ничем нельзя было помочь. Сонни разбушевался и стал осыпать Джо обвинениями на немецком. Он был из разряда людей, которые, гневаясь, тычут в тебя пальцем. Гасс и профессор Спенсер пытались восстановить порядок, но никто не хотел порядка. На протяжении многих лет только скандалы и разряжали атмосферу мира чудес. У каждого накопилось, что сказать той или другой стране, но большинство было против Джо. Любовь Джо и М рождала у несчастных балаганщиков ненависть, но случай открыто сорвать на этой парочке злобу представился им впервые. Счастливую Ганну обуяла решимость остановить поезд. Никто не знал, какая от этого будет польза, но она нутром чувствовала, что любой крупный катаклизм требует адекватного драматического действа. Я не сразу в полной мере оценил всю чудовищность того, что совершил Джо. Смерть обезьяны, безусловно, была серьезным ударом по Хайне, который без рангу терял свой заработок.